Глава 11. Неспешная прогулка. Я встаю рано, так как считаю, что лучшее время для прогулок, когда большинство людей еще крепко спят. В это время дня на улице блаженно прохладно, и я решаю потратить час на то, чтобы сделать про запас как можно больше фотографий монастыря, на всякий случай. Я не фоток, как принято говорить у них в бизнесе, как бы ни напрягало воображение. Но я многому научилась, наблюдая за работой Энта. Я точно знаю, что хочу видеть в кадре, и как небольшое изменение угла наклона тарелки может все изменить. Когда дело доходит до фотографирования тарелок с едой, мое любимое слово — интерактивность. Положите ложку или вилку, чтобы аккуратно приподнять один из элементов на тарелке, как будто кто-то уже приступил к еде. Или снимите какой-нибудь элемент, например, веточку мяты, и положите его рядом на столешницу. Совершенство — это прекрасно, но оно нуждается в смягчении, в том человеческом факторе, который напоминает читателю, что он видит не компьютерную графику, а тарелку с вкусной едой, которую может сам приготовить. Прогуливаясь и приближая в объективе некоторые мелкие детали, которые я вижу вокруг себя, например, несколько массивных предметов мебели в готическом стиле и некоторые религиозные артефакты, я действительно чувствую себя немного туристкой на отдыхе. Тишину нарушают только щебет птиц, ссорящихся на фруктовых деревьях неподалеку, и случайные шаги сотрудников, прибывающих, чтобы начать свой рабочий день. Настоящее блаженство. Я прохожу в следующий внутренний дворик, который Мигель называл третьим клуатром. Эта территория отличается от двух других тем, что в ней есть открытая верхняя галерея, с которой открывается вид на регулярный сад. Одна из скрытых дорожек ведет прямо к главным садам и огороду, но напоминает внутреннее святилище. Насыщенные цвета, оштукатуренные стены. Колонны, выполненные из теплой розовой терракоты с вкраплениями панелей песочного оттенка. Атмосфера теплая и манящая, как объятие. А благодаря красиво подстриженной низкой живой изгороди из самшита, окружающей множество разнообразных ароматических растений, запах просто божественный. Арочные проходы украшены выкрашенными в белый цвет сводчатыми потолками, а поддерживающие их кирпичные пилястры имеют подсветку, которая прошлой ночью придавала всей сцене такое теплое сияние. Это место уже становится одним из моих любимых. Остановившись на минутку между четырех прямоугольных клумб, я вдыхаю сладкий ароматный воздух. Лавровый лист, розмарин и тимьян легко распознать визуально и по отчетливым запахам, но есть и другие растения, которые я не узнаю. Глядя вверх, поверх крытых дорожек вокруг площадки, я смотрю на колокольню высоко над головой. Сама церковь не является частью монастыря, но примыкает к одному из углов здания. Одна из ее стен граничит с территорией огорода в задней части. В арке наверху находится не один, а два колокола. Арка высокая и узкая, как дымоход. Многие кирпичи сколоты и повреждены, но все равно выглядят крепкими. Я представить себе не могу размер главного колокола вблизи, так как даже отсюда он выглядит впечатляюще. По краю небольшой платформы, установленной на кирпичном постаменте, любуясь видами, прогуливается по меньшей мере дюжина птиц. Каждый раз, услышав гулкий звон, на короткую секунду я замираю. Сейчас он звонит каждый час. Но в прошлом его, скорее всего, также использовали для созыва прихожан на богослужение или даже как предупреждение жителям монастыря и города о скором появлении захватчиков. Почти одновременно, застигнув врасплох и меня, и птиц, колокола приходят в движение. Подсчитав удары курантов, я понимаю, что уже 8 утра, и люди скоро начнут собираться на завтрак. Вместо того, чтобы кратчайшим путем вернуться в свою комнату, то есть направиться к маленькому лифту, спрятанному в маленьком коридорчике в дальнем углу. И решаю подняться по лестнице и направиться обратно в патио Регляр. Темное дерево перил, балясин и ступеней нарушается лишь цветными бликами на облицованных плиткой подступенках. Подступенки. Опорные элементы ступеней. Находятся непосредственно под ступенями, соединяя их и определяя их высоту. Продолговатая испанская плитка выполнена в приглушенных синих и желтых тонах и заключена в белые круги, создавая впечатление цветов. Однако при ближайшем рассмотрении, когда я увеличиваю изображение, чтобы сделать снимок, я вижу, что очертания лепестков расположены внутри взаимосвязанной цепи и понимаю, что круги должно быть символичны. Я так рада, что потратила время на то, чтобы почерпнуть у Мигеля как можно больше информации и расспросила о назначении старых ржавых цепей. В монастыре, как и следовало ожидать, царит строгая атмосфера, но это в большей степени обусловлено простотой, учитывая его размеры и отсутствие ненужного беспорядка. И все же, если уделить время более мелким деталям, они отражают гордость и убеждение тех, кто еще в XIV веке участвовал в процессе строительства. Реставрация была выполнена с особой тщательностью, и я счастлива видеть ее результаты. Если бы не это задание, я сомневаюсь, что добралась бы сюда, и это было бы очень грустно. Когда я вставляю тяжелый чугунный ключ, чтобы отпереть дверь в комнату номер 6, у меня оживает телефон, и я роюсь в сумке, чтобы достать его. «Доброе утро, Лейни. Как загорается?» — весело спрашивает Томас, когда я распахиваю дверь и вхожу внутрь. Я удивлена, что он позвонил мне в воскресенье утром. «Думаю, тебе будет приятно услышать, что у меня еще не было возможности воспользоваться лосьоном для загара», — отвечаю я, возвращая его подшучивание. «Я разочарован. Думал, ты уже готова к отъезду и с нетерпением ждешь завтрашнего дня. Как дела у Рика?» «Прекрасно. Здесь все хорошо, но язык — это куда больший барьер, чем я ожидала. Вчера я провела некоторое время с официальным переводчиком, и это того стоило, так как сейчас я почти закончила подготовку материала о монастыре для включения во вторую статью». «Хорошая новость. И ты сказала, что встреча с фотографом прошла хорошо. Никаких сюрпризов?» «Никаких сюрпризов. Все улажено», — подтверждаю я, стараясь говорить как можно хладнокровнее и увереннее, учитывая ситуацию. «Отлично, это большое облегчение». Голос Томаса немного понижается, и я ловлю себя на том, что прикусываю губу. «У него есть какие-то проблемы?» Прежде чем я успеваю что-либо сказать, он снова начинает говорить. «И наш знаменитый шеф-повар уже готов к завтрашнему мастер-классу?» «Похоже, да. Всякий раз, когда наши пути пересекаются, он, кажется, вполне доволен тем, как все организовано». «Лэйни, пожалуйста, продолжай держать меня в курсе событий в течение недели. Для нас это важное дело, и мы должны использовать его по максимуму». Я не могу не задаться вопросом, почему Томас чувствует необходимость снова поговорить со мной сегодня, в то время, как я написала ему вчера вечером сообщение с обновлениями. Я говорила ему, что свяжусь с ним завтра. «Я знаю, что делаю, Томас. Просто расслабься. Ведь все в порядке, не так ли?» Я слышу резкий вдох, когда он понимает, что я чувствую, что он сомневается в моих способностях. «Конечно, в порядке, Лейни, я тебя не проверяю, честно. Просто хотел убедиться, что ты довольна тем, как идут дела, вот и все. Ты говорила с Энтом?» «Да. У него простуженный голос, и он разочарован, что его здесь нет». «Это понятно. В любом случае, звони мне в любое время, если возникнет что-то непредвиденное», — заключает Томас. Он отсоединяется, а я озадаченно хмурюсь. Очевидно, что он по какой-то причине встревожен, но из-за чего именно? Положив телефон на кровать, я подхожу к окну, чтобы распахнуть ставни. И тут на крышу над моей комнатой садится стая птиц. Их шумный щебет очень похож на ожесточенную перепалку, и я подозреваю, что они обнаружили несколько сочных насекомых, укрывшихся среди плиток. Мой телефон снова загорается, и я спешу его взять, с удивлением отметив, что это Рик. «Доброе утро, Лейни. Я тебя не разбудил, хотя сомневаюсь, что кто-нибудь в состоянии заснуть под звон колоколов», — смеется он. «Я не сплю примерно с 5 утра, и вообще-то мне только что звонил Томас». «В воскресенье? Неужели этот человек никогда не отключается?» «Нет, очевидно, нет». «Думаю, он проявил должную осмотрительность, лишний раз убедившись, что у меня есть все, что мне нужно». «Сегодня утром я буду занят тренировкой по приготовлению блюд на завтрашний день». Главным образом с целью опробовать временное кухонное оборудование и убедиться, что все работает должным образом. Однако я хотел спросить, не хочешь ли ты сегодня днем совершить небольшую экскурсию? Или ты планировала поработать? Я смотрю на книгу в мягкой обложке, лежащую нераскрытой на прикроватном столике. Ту, которую я собиралась читать, нежась в шезлонге в тени деревьев рядом с бассейном. «Я готова. Я собиралась сделать много подготовительных работ, но сейчас в значительной степени достигла точки. Что ты имел в виду?» «Это сюрприз. Но далеко мы не уйдем. Филиппе уверяет меня, что до этого места легко дойти пешком, и он дал мне карту. Нам нужно будет выехать около 2 часов дня. К сожалению, я пропущу обед, так как сам буду проводить дегустации, чтобы убедиться, что все получится как надо. Было бы неплохо после этого отправиться». «По-моему, звучит заманчиво. Буду ждать с нетерпением. Тогда увидимся позже, Рик». При мысли о том, что я буду исследовать окрестности вместе с Риком, настроение у меня поднимается. Я не привыкла просто бездельничать. И книжки придется подождать, потому что мне поступило куда более заманчивое предложение, от которого я просто не могу отказаться. «Славная шляпка!» — приподнимая бровь, смотрит на меня Рик. Я инстинктивно поднимаю руку, чтобы покрепче надвинуть шляпу на голову, и задаюсь вопросом, насколько примятыми будут мои волосы, когда я ее сниму. Но она затеняет лицо и шею, хотя это не совсем модный предмет. «Не смейся. Я не привыкла к такой жаре и начинаю думать, что мы сошли с ума, отправившись на прогулку в это время». Он смотрит на меня, прищурившись и игриво склонив голову на бок. «А тебе идет. В любом случае, я думаю, в конце концов, ты будешь мне благодарна. Мы собираемся совершить экскурсию по дворцу Порто-Карреро». Дворец Порто-Карреро — историческое жилое здание, расположенное в испанском муниципалитете Пальма-дель-Рио в провинции Кордова, Андалусия. Виктор Карберо был так любезен, что перед отъездом устроил это для нас в качестве сюрприза. Экскурсия возможна только по предварительной записи, так что нам очень повезло, что он обратился к нам с таким предложением. Он сказал, что, по его мнению, это произведет на нас впечатление, поскольку мы оба проявили интерес к истории самого монастыря. А, без сомнения, он разговаривал с Мигелем. Однако история интригует, не так ли? Замечаю я, не в силах скрыть свой энтузиазм. «Не знаю, какова твоя комната, но я уже много лет не спала так крепко. Я просыпаюсь рано, но чувствую себя отдохнувшей». Мы проходим через вестибюль, и я оглядываюсь, нет ли поблизости женщины, которая меня регистрировала, но за стойкой никого нет. Рик опережает меня, чтобы придержать тяжелую деревянную дверь. Я выхожу на ослепительный солнечный свет. Небо такое ярко-синее, что кажется почти ненастоящим, и в поле зрения нет ни единого облачка. «Сейчас 32 градуса», — сообщает Рик. «Однако внутри дворца будет удивительно прохладно, и нам потребуется всего около 20 минут, чтобы туда добраться». Так. Он смотрит на карту, поправляя солнечные очки. Поворачивая ее под прямым углом, оглядывается по сторонам, чтобы точно определить, где мы находимся, и понять, в каком направлении двигаться. Если мы перейдем дорогу здесь, а затем направимся вон к тем светофорам, то это поворот, который нам нужен. Он указывает на узкую на вид улочку на дальней стороне дороги, и мы отправляемся в путь. Не могу поверить, что у тебя есть карта. Я бы воспользовалась телефоном. Это гораздо проще. Эй, не порти все. Мы сделаем это по старинке. Надеюсь, ты не из тех надоед, что делают во время экскурсии бесконечные заметки, боясь что-то забыть, вместо того, чтобы наслаждаться моментом. Это незабываемый опыт. Будет весело. Рик в приподнятом настроении. Так что я предполагаю, что его пробы на кухне сегодня утром прошли хорошо. Ясно, что он не намерен говорить о работе, и пока мы неторопливо прогуливаемся, он рассказывает о своих впечатлениях от семейных праздников в детские годы. Фрагменты, которыми он делится, забавны, и он — хорошая компания. Слушая рассказы о его матери, я понимаю, что она обожала сына, но не баловала его попусту. Она была строгой, но справедливой, наверное, немного похожей на моих родителей. «Что-то ты притихла», — замечает Рик, останавливаясь и снимая с плеча рюкзак. Лезет внутрь и достает бутылку воды. «Вот, держи. Нельзя допустить обезвоживания». «Спасибо. Мне следовало бы самой об этом подумать». Я срываю крышку и делаю долгожданный глоток все еще охлажденной воды. Я просто задумалась о том, как здесь чисто и красиво. Даже листья кажутся зеленее, а всплески красок подобны облакам счастья. Благодаря солнечному свету все так и цветет. Но все-таки я думаю, что пышные цветы вянут на такой жаре. Ландшафт, конечно, ухоженный, но я с тобой согласен. Некоторые растения поливают, но удивительно, как много кустарников и вьющихся растений выживают в самый жаркий сезон, который еще впереди. Куда ни глянь, повсюду раскинулись небольшие участки аккуратно подстриженной живой изгороди или кустарников, которые украшают окрестности. Здесь, в центре города, время, кажется, повернуло вспять. Некоторые магазины, вероятно, принадлежат одним и тем же семьям уже несколько поколений. Вокруг прогуливается множество людей. Но учитывая, что лабиринт мощенных известняком улочек довольно узок, в городе царит ощущение ленивого воскресного дня. Большинство магазинов, похоже, закрыто, но часто это трудно определить. Я подозреваю, что в обеденное время они закрываются на пару часов, а ранним вечером, когда жара начнет спадать, двери будут распахнуты, чтобы приветствовать посетителей. Практически все здания отделаны и выкрашены в белый цвет, с характерной кирпичной кладкой либо песочного, либо популярного розовато-терракотового цвета. Римские крыши, покрытые панельной черепицей, имеют различные оттенки от блекло-красного до вереского-коричневого. А в сочетании с серым булыжником все это очень радует глаз. Запрокинув голову, я смотрю вверх. Кажется, металлические балконы, нависающие над улицей, принадлежат квартирам. Мы сворачиваем за угол, в переулочек поменьше. На перилах некоторых балконов развешано белье. Рик на мгновение останавливается, чтобы свериться с картой, и я вижу, как он потирает лоб тыльной стороной ладони. Уже недалеко. Мы сворачиваем направо, затем налево, что, кажется, заставляет его почесывать затылок. Он сверяется с зажатым в руке уже изрядно смятым листком. «Я предполагал, что мы заметим его издалека. Я имею в виду дворец», — бормочет он, разворачиваясь на 180 градусов, и я следую его примеру. Но когда мы осматриваем скромный маленький переулок, над линиями крыш ничего не выделяется, поэтому мы продолжаем идти. Всего через пару минут мы замечаем впереди на тротуаре ряд черных столбов там, где заканчивается аллея, а на другой стороне обнаруживаем большую живописную площадь. «А вот и она, Плаца Майор де Андалусия!» — объявляет Рик, как будто я должна поздравить его с умением читать карты. Плаца Майор де Андалусия. Главная площадь Андалусии. Это большая общественная зона и место встреч, вокруг которой снует поток людей. Здесь гуляют семьи с маленькими детьми, которые очарованы серией водяных струй, установленных на тротуаре перед высокой стеной. «А это, я полагаю, одна из наружных стен дворца», — комментирует Рик, доставая из своего рюкзака еще один лист бумаги. «Вход через ту арку, а справа какие-то ворота». Мы оглядываемся по сторонам, смеясь, когда группа молодых людей, двое из них на велосипедах, пробегают сквозь строй по мокрому тротуару. Внезапно струи начинают подниматься в воздух, задевая одну из девушек, и она вскрикивает, отбегая в сторону. Вода стекает с подола ее юбки. «Дети», — размышляю я, думая о том, насколько я воспринимала свое детство как нечто само собой разумеющееся. Я помню, как мне не терпелось повзрослеть и обрести больше свободы. Я не понимала, что то было время наслаждаться жизнью и невинно веселиться, прежде чем стать взрослой и следовать бесконечным правилам и предписаниям. Так оно и выходит, верно? Я всегда мечтал иметь собственный ресторан, но понятия не имел, во что ввязываюсь. Бумажная волокита, законодательство и общее ведение бизнеса — та еще головная боль. Я был довольно наивен, витал в облаках, просто мечтая о том, что у меня будут развязаны руки, чтобы готовить блюда, которые я хочу предложить своим посетителям. К счастью, у Кэти есть все нужные контакты. Но я понимаю, как легко можно угодить в беду, если выбрать неправильных консультантов или взять на себя слишком много долгов. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него, удивленная признанием. Ты научился этому, не так ли? И в то время для тебя это был огромный шаг. Он оглядывается на меня, наморщив лоб. «У меня не было выбора», — вздыхает он. Затем выражение его лица мгновенно меняется, и он отгоняет свои мысли простым пожатием плеч. «Хорошо, приступим. Пришло время исследовать». Рик поворачивается, чтобы направиться ко входу во дворец, и я присоединяюсь к нему. Дворец возвышается над площадью. Отмечаю я, более чем довольная возможностью провести несколько часов просто в качестве туриста. И посмотри на эти стены. Они потрясающие. Только представь сражения, которые происходили между маврами и христианами. От площади отходят четыре дороги и переулка, но мы направляемся к арке, примыкающей к массивной дворцовой стене перед нами. Справа от нас, на территории комплекса, ряд башен и зданий. Можно разглядеть на другой стороне верхушки деревьев и пальм, а дальше стена поднимается намного выше, закрывая вид за ее пределами. Слева от арки находится муниципальный офис туризма. Он пристроен к прочной внешней стене и представляет собой величественное на вид сооружение. Трехэтажное здание, как на первом, так и на втором этажах, имеет высокие колонны, поддерживающие аркаду из арок двойной ширины. Муниципальный офис туризма полностью выполнен из стекла и красивой кирпичной кладки. Оттенки серого и бледно-розового отражают мощеную площадь, через которую тянется длинная полоса известняковой брусчатки. Центр площади представляет собой широкое открытое пространство. По периметру расставлены скамейки, а в одном углу — несколько столиков и стульев бистро. Это прекрасное место, где можно посидеть и скоротать пару часов. Черные фонарные столбы из кованого железа с тройными фонарями, группы высоких пальм и пара фруктовых деревьев, добавляющих немного зелени. Другие здания, окружающие площадь, представляют собой двухэтажные дома с белыми фасадами и окнами, повторяющими арки. У многих из них черные балконы из кованого железа, выходящие на площадь, которые в сочетании с черепичными крышами верескового цвета создают живописный пейзаж. «Тебе нравится, да?» — удивленно спрашивает Рик, пока я рассматриваю мельчайшие детали. «Верно. Нужны дальновидность, время и деньги, чтобы сохранять такие старые здания, как эти, и, очевидно, возникает чувство гордости за то, что история площади жива для будущих поколений. В этом есть нечто особенное». Проходя по сводчатому проходу, Рик указывает вперед. «Пошли. Я думаю, ворота, которые мы ищем, находятся здесь». По центру тротуара проходит полоса булыжника, которая ведет к церкви с очень богато украшенным резьбой входом и колокольней наверху. Справа от нас — низкая стена с черными перилами и современными воротами из черного металла, ведущими в обширный мощёный двор. Когда мы проходим через ворота, слева появляется отдельное здание с еще одними воротами в дальнем левом углу. Две другие стороны площади ограничены зданием Г-образной формы. Это не совсем та историческая красота, которую мы ожидали увидеть. И Рик смотрит на меня, приподнимая брови. Стены оштукатурены и покрашены. Около дюжины окон и стеклянных французских дверей снабжены либо металлическими балконами, либо решетками. Здесь есть два комплекта огромных двойных деревянных дверей, которые, судя по всему, предназначены для того, чтобы выдерживать осаду. Это впечатляет, но, учитывая внешний вид дворцовых стен, примыкающих к площади, я ожидала увидеть древние осыпающиеся стены. Мы неторопливо подходим к огромным, обитым металлом дверям, в которые встроена внутренняя дверь поменьше. Я чувствую себя Дейенерис, шагающей в неизвестность. В течение короткой секунды Рик вопросительно смотрит на меня. Не обращай внимания. Мне припомнился тот момент в фильме, когда весь ад вот-вот должен был вырваться на свободу на экране. «Думаю, ты в безопасности», — полушепотом говорит он. «Похоже, здесь нет никаких средств привлечь к себе внимание, и я жду, пока Рик достанет телефон и наберет номер. По обе стороны от входа растут два больших ухоженных куста, имеющих форму плавно изгибающихся пирамид. Здесь все такое нетронутое и ухоженное. И все же, несмотря на такую простоту, откуда-то я знаю, что это будет потрясающий опыт».